Глава третья. Де Вадрель в запертом доме. «Матушка», — сказал Жан Безымянный, положив раненого на кровать, которую обычно занимали его брат и он сам, когда они приходили ночевать в запертый дом. «Матушка, дело идет о жизни этого человека. Он погибнет, если будет лишен ухода». «Я буду ходить за ним, Жан Безымянный. Ты рискуешь своей жизнью, если солдаты Уизераля найдут его у тебя». «Жизнью? Что стоит моя жизнь, сын мой?» — ответила Бриджетта. Жан Безымянный не захотел открыть ей, что ее гостем был де Вадрель, одна из жертв Симона Маргаза. Этим он вызывал бы в ней позорные воспоминания. Было лучше, чтобы Бриджетта не знала этого. Человек, которого она приютила, был патриот. Этого было достаточно, чтобы он имел право на ее преданность. Прежде всего, Бриджетта и Жан Безымянный подошли опять к двери. Они прислушались. Отдаленный шум раздавался еще по направлению церкви. Но на большой дороге царило безмолвие. Последние отблески пожаров, зажженных в высоком квартале селения, мало-помалу стали ослабевать, так же, как и крики королевских солдат. Они перестали поджигать, грабить и избивать. Всего домов 20 были превращены в пепел. Запертый дом был одним из тех, которые избежали истребления. Но не следовало ли Бриджетте и Жану Безымянному опасаться всего со стороны победителей, когда солнце озарит развалины Сен-Шарля? Кроме того, они в течение этого вечера не раз испытывали тревогу. Через каждый час патрули солдат и волонтеров проезжали мимо запертого дома, наблюдая за предместьями селения у поворота большой дороги. Они иногда останавливались. Не был ли дан приказ производить розыски? Быть может, полицейские агенты постучатся в дверь с требованием открыть ее? И тогда не за себя содрогался Жан Безымянный, а за де Вадреля, за этого умирающего, которого бы прикончили в доме его матери. Этим опасениям не суждено было осуществиться, по крайней мере, в ту ночь. Бриджетта с сыном поместилась у изголовья раненого. Все, что они были в силах сделать для него, они сделали. Но нужны были лекарства. А как их добыть? Нужен был доктор. А где найти такого, которому благоразумие дозволяло бы доверить вместе с жизнью патриота и тайны запертого дома? Обнажив грудь де Вадреля, осмотрели ее. Глубокая рана, нанесенная ударом сабли, шла наискось к левой части туловища. Казалось на вид, что эта рана не была настолько глубокой, чтобы мог быть поражен какой-либо жизненный орган. Однако раненый дышал так слабо, он потерял так много крови, что мог умереть в обмороке. Прежде всего, обмыв рану чистой водой, Бриджетта стянула края ее и наложила на нее компресс. Очнется ли де Вадрель под действием возобновляемых примочек, которые будет делать ему Бриджетта, и от покоя, который он, наверное, найдет в запертом доме, если солдаты Уизераля уйдут из селения? Жан и мать его не смели надеяться на это. Спустя 2 часа по его прибытии, хотя он еще не открывал глаз, де Вадрель произнес несколько слов. Очевидно, связь его с жизнью заключалась только в воспоминании о его дочери. Он звал ее, может быть, для того, чтобы она ухаживала за ним, а может быть, и потому, что он думал об опасностях, которым она подверглась теперь в Сен-Дени. Бриджетта держала его за руку, внимала ему. Жан стоя старался не дать ране раскрыться при каком-нибудь резком движении. И он также старался уловить его слова, прерываемые вздохами. Не скажет ли де Вадрель чего-нибудь, чего не должна была слышать Бриджетта? И вот было произнесено имя среди этих бессвязных речей. Это было имя Клари. «Так у этого несчастного есть дочь?» — пробормотала Бриджетта, взглянув на сына. «Да, есть матушка. И он призывает ее. Он не хочет умереть, не повидавшись с ней. Если бы дочь была около него, он был бы спокойнее. Где она находится в настоящее время? Не могла бы я попытаться отыскать ее, привести ее сюда, как-нибудь, потихоньку?» «Ее!» — вскричал Жан. «Да! Ее место около отца, который зовет ее и который умирает!» В это мгновение, в припадке бреда, раненый хотел привстать с постели. Затем с его тяжело дышащих уст сорвались следующие слова, в которых вылилась вся его тоска. «Клари! Одна! Там! В Сен-Дени!» Бриджетта встала. «В Сен-Дени?» — сказала она. «Так там-то он оставил свою дочь. Слышишь ли ты, Жан? Королевские солдаты! В Сен-Дени!» — повторил раненый. «Ей не спастись от них! Негодяи отмстят Клари де Вадрель!» «Клари де Вадрель?» — повторила Бриджетта. Затем, поникнув головой, она добавила. «Де Вадрель здесь!» «Да, де Вадрель», — ответил Жан. «А так как он находился в запертом доме, то надо, чтобы дочь его пришла сюда». «Клари де Вадрель у меня», — прошептала Бриджетта. Сидя неподвижно около постели, на которой лежал де Вадрель, она смотрела на этого патриота, кровь которого лилась за дело независимости, на того, который 12 лет тому назад чуть не поплатился головой из-за предательства Симона Маргаза. Если бы ему стало известно, чей дом приютил его, чья рука вырывала его из рук смерти, не будет ли он объят ужасом? И хотя бы ему пришлось ползти на коленях, не поспешит ли он прекратить всякие отношения с этой опозоренной семьей? Среди долгого стона у де Вадреля еще раз вырвалось имя Клари. «Он может умереть», — сказал Жан. «Но он не умрет, не повидавшись со своей дочерью». «Я пойду за ней», — ответила Бриджетта. «Нет, это сделаю я, матушка». «Ты, которого всюду ищут и преследуют? Разве ты хочешь погибнуть, еще не совершив своего дела?» «Нет, Жан. Ты еще не имеешь права умереть. Я отправлюсь за Клари де Вадрель». «Матушка, Клари де Вадрель откажется следовать за тобой». «Она не откажется, когда узнает, что ее отец умирает и что он зовет ее. У кого находится в Сен-Дени мадемуазель де Вадрель?» «В доме судьи Фромана. Но это слишком далеко, матушка. У тебя не хватит сил. Туда и обратно 12 миль. Если я отправлюсь немедленно, то я успею прибыть в Сен-Дени и привезти оттуда Клари де Вадрель до рассвета. Никто не увидит, как я выйду. Никто не увидит, как я вернусь». «Никто?» — ответила Бриджетта. «А солдат, стерегущих дороги, как же ты избегнешь? Если ты попадешься им в руки, каким образом вырвешься ты от них? Допустив даже, что они тебя не узнают, разве они оставят тебя на свободе? В то время как меня, старуху, для чего им задерживать меня? Довольно спорить, Жан. Де Вадрель хочет видеть свою дочь. Необходимо, чтобы он увидел ее, и только я одна могу привести ее к нему. Я отправляюсь». Жанну пришлось уступить настояниям Бриджетты. Хотя ночь была и очень темна, пуститься по дорогам, за которыми наблюдали патрули Уизераля, значило заранее обрекать себя на неудачу, на невозможность исполнения принятого на себя долга. Было очень важно, чтобы Клари де Вадрель переступила порог запертого дома до восхода солнца. Почем знать, продлится ли еще жизнь ее отца до того времени. Сам он, Жан, которого уже знали теперь после того, как он сражался открыто, мог ли он добраться до Сен-Дени? Мог ли он вернуться оттуда с Клари де Вадрель? Не означало ли это еще вернее рисковать выдать ее в руки королевских солдат? Это последнее соображение в особенности убедило его, так как он ни во что не ставил бы своих собственных опасностей. Он снабдил Бриджетту необходимыми указаниями для того, чтобы ей можно было дойти до молодой девушки к судье Фарману. Он вручил ей записку, заключавшую лишь слова «Доверьтесь моей матери и последуйте за ней», которые должны были вызвать полное доверие Клари. Сделав это, Жан открыл дверь, запер ее снова за Бриджеттой и уселся около постели де Вадреля. Было 10 часов с небольшим, когда Бриджетта быстро пошла вниз по дороге, в ту пору безлюдной. Леденящий холод долгих канадских ночей, сковывавший всю местность, делал почву благоприятной для быстрой ходьбы. Молодой месяц, готовый скрыться за горизонтом, и несколько звезд мерцали среди высоко стоявших облаков. Бриджетта шла быстрым шагом по этим темным, пустынным местам, не ощущая ни страха, ни слабости. Ради исполнения долга к ней вернулась ее былая энергия, выказать которую она должна была еще не раз. Эту дорогу из Сен-Шарля в Сен-Дени она к тому уже знала, так часто проходя по ней в молодости. Чего ей следовало опасаться, так это встречи с каким-нибудь отрядом солдат. Это и случилось. Раза 2 или 3 на протяжении 2 миль около Сен-Шарля. Но из-за чего остановили бы эту старуху? Она отделалась тем, что выслушала несколько неприличных выходок пьяных людей, вот и все. Подполковник Уизераль не распорядился производством рекогносцировки в направлении к Сен-Дени. Прежде чем отправиться карать это злосчастное селение, он хотел удостовериться в дальнейших намерениях победителей позавчерашнего дня и не имел охоты рисковать своей победой через опрометчивое нападение. Вследствие этого, в течение 2 последних третей пути, Бриджетте не встретилось ничего опасного. Бедные люди, которых она догоняла, которых она даже перегоняла, это все были беглецы из Сен-Шарля, которые разбрелись по приходам графства, бесприютные с той поры, как дома их были преданы разгрому и огню. Но не подлежало ни малейшему сомнению, что где Бриджетта могла пройти беспрепятственно, там Жану было бы невозможно проскользнуть. При встрече с разъездами ему пришлось бы свернуть с большой дороги, идти проселочными дорогами, делая при этом крюки, которые помешали бы ему вернуться в запертый дом до рассвета. И если бы его остановил любой кавалерийский разъезд, то он не отделался бы лишь казарменными шутками и остротами. Может статься, что его даже узнали бы. А хорошо известно, какой приговор вынес бы ему суд в Монреале. В 11:30 ночи Бриджетта дошла до берега Ришелье. Дом судьи Фрамана, который она знала, был расположен на этом берегу, немного не доходя до Сен-Дени. Итак, Бриджетте не нужно было переправляться через Ришелье, что и было бы невозможно сделать без лодки, которую пришлось бы отыскивать. Ей нужно было только спуститься на расстояние 1/4 мили, чтобы дойти до двери дома. Свет был виден только в нескольких окнах первых домов селения, погруженного в эту пору в покой, не нарушаемый ни единым звуком. Следовало ли заключить из этого, что весть о поражении в Сен-Шарле не достигла еще Сен-Дени? Это самое и подумала Бриджетта. Итак, Клари де Вадрель не знала ничего об этом бедствии, и через нее, вестницу несчастья, она должна была узнать обо всем. Бриджетта поднялась по ступеням небольшой лестницы дома и постучалась в дверь. Долго не было ответа. Бриджетта постучалась снова. Раздались шаги внутри передней, которая слегка осветилась. Затем голос спросил. «Что вам надобно?» «Видеть судью Фрамана». «Судьи Фрамана нет в Сен-Дени, и в его отсутствии я не могу открыть двери». «Мне нужно сообщить ему важные известия», — начала снова Бриджетта, настаивая. «Вы сообщите их ему по его возвращении». Решение не отворять дверь, по-видимому, было столь твердое, что Бриджетта, не колеблясь, воспользовалась именем Клари. «Если судьи Фрамана нет дома», — сказала она, — «то Мадемуазель де Вадрель должна быть дома, и мне необходимо поговорить с ней». «Мадемуазель де Вадрель уехала», — получилось в ответ не без некоторой нерешительности. «Она уехала?» «Со вчерашнего дня». «А знаете ли вы, куда она уехала?» «Без сомнения, она пожелала догнать своего отца». «Своего отца?» — ответила Бриджетта. «Ну так вот, я именно и пришла за нею от господина де Вадреля». «От моего отца!» — вскричала Клари, стоявшая в глубине передней. «Отоприте!» «Клари де Вадрель», — начала снова Бриджетта, понижая голос, — «я пришла за тем, чтобы проводить вас к отцу, а послал меня Жан». Уже дверной засов был отодвинут, когда Бриджетта сказала потихоньку: «Нет, не отворяйте, подождите». И она спустилась с лестницы. Действительно, было очень важно, чтобы никто не увидел ее входящей в этот дом. А в ту минуту целая толпа мужчин, женщин, детей приближалась к дому, следуя по берегу Ришелье. Это была толпа беглецов, достигших Сен-Дени, после того, как они долго брели по полям, избегая дорог. Тут были раненые, которых поддерживали их родные и друзья, бедные женщины, тащившие с собой то, что у них осталось из имущества, а также несколько здоровых патриотов, которым удалось спастись от пожара и избиения. Многие из них должны были знать Бриджетту, а Бриджетте очень хотелось, чтобы никто не знал, что она ушла из запертого дома. А потому, став в тени, падавшей от стены, она решила подождать, чтобы дать пройти этой толпе беглецов. Но в течение этих немногих минут, что должна была думать Клари, слыша эти крики, крики отчаяния. Уже несколько часов, как она ожидала известий, которые должны были прийти из Сен-Шарля. Может быть, отец ее? Быть может, сам Жан поспешат принести их ей, если они не решились идти немедленно на Монреаль после новой победы? Нет. Через эту дверь, которую Клари не решалась уже отворить, до нее доносились стоны. Наконец, беглецы, миновав дом, стали опять спускаться по крутому берегу в ожидании, когда им возможно будет переправиться через реку. На дороге все опять стихло, хотя другие голоса все еще слышны были вверх по течению реки. Бриджетта отошла от стены. В то мгновение, когда она приготовилась постучаться снова, дверь открылась и вновь заперлась за нею. Клари де Вадрель и Бриджетта Маргас стояли теперь напротив друг друга, в одной из комнат нижнего этажа, освещенной лампой, свет от которой не мог проникнуть сквозь плотно притворенные ставни. Старуха и молодая девушка глядели друг на друга, в то время как служанка стояла в стороне. Клари была бледна, предчувствуя какое-то страшное несчастье, и не смея задать вопрос. «Ну, что же? Патриоты Сен-Шарля?» — проговорила она наконец. «Побеждены», — ответила Бриджетта. «А мой отец?» «Ранен. Он умирает?» «Может быть». Клари была не в силах устоять на ногах, и Бриджетта должна была принять ее в свои объятия. «Мужайтесь, Клари де Вадрель», — сказала она. «Ваш отец зовет вас к себе. Вам нужно идти, следовать за мной, не теряя ни минуты». «Где мой отец?» — спросила Клари, еле оправившаяся от обморока. «У меня, в Сен-Шарле», — ответила Бриджетта. «Кто послал вас ко мне, сударыня? Я говорил уже вам это. Жан, я его мать». «Вы!» — вскричала Клари. «Прочтите». Клари взяла записку, которую ей протягивала Бриджетта. Это был почерк Жанна, хорошо ей известный. «Доверьтесь моей матери», — писал он. Но каким образом очутился де Вадрель в этом доме? Не Жан ли спас его, унеся с поля битвы в Сен-Шарле? «Я готова, сударыня», — сказала Клари де Вадрель. «Идемте», — ответила Бриджетта. Больше они не перемолвились ни словом. Подробности этого злосчастного сражения Клари могла узнать и впоследствии. Она и без того узнала слишком много. Ее отец при смерти, патриоты рассеяны, Победа при Сен-Дени совершенно уничтожена поражением при Сен-Шарле. Клари поспешно накинула на себя темное платье и собралась идти за Бриджеттою. Дверь передней открыли. Обе женщины вышли на дорогу. Единственными словами, которые произнесла Бриджетта, протянув руку по направлению к Сен-Шарлю, были следующие. «Нам нужно пройти 6 миль. Для того, чтобы никто не узнал, что вы пришли в мой дом, мы должны вернуться туда в эту же ночь». Клари и Бриджетта поднялись на берег реки, чтобы выйти на дорогу, ведущую прямо на север через графство святого Гиацинта. Молодой девушке хотелось бы бежать, так она торопилась к ложу своего умирающего отца. Но она была вынуждена убавить шаг, так как Бриджетта, хотя и проявляла энергию не по возрасту, все же не могла бы поспевать за нею. Кроме того, встречались задержки. То и дело толпы беглецов появлялись со всех сторон. Смешаться с ними значило быть увлеченными к Сен-Дени. Лучше было обходить их. Бриджетта и Клари сворачивали тогда в лесную чащу, справа или слева от дороги. Их не было видно, но они глядели, прислушивались. Эти бедные люди с трудом продвигались вперед. Некоторые из них оставляли за собой следы крови на земле. Женщины несли на руках маленьких детей. Более здоровые люди поддерживали стариков, которые хотели лечь на дорогу, чтобы умереть. Затем, когда вдали вдруг раздавались крики, толпа исчезала во мраке. Вероятно, солдаты и волонтеры уже преследовали этих несчастных, которые бежали из своих селений, объятых пламенем, ища на фермах приюта, которого они не имели больше, в Сен-Шарле. Быть может, отряд Уизерали уже выступил с наступлением утра, чтобы ловить потерпевших поражение патриотов. Нет, это были лишь другие беглецы, бродившие по полю. Их прошли таким образом целые сотни. А сколько из них погибло бы в течение этой ужасной ночи, если бы некоторые фермы не отпирались, чтобы принять их? Клари с замиранием сердца была очевидицей ужасов этого бегства. Однако она не хотела отчаиваться в деле отвоевывания независимости, в котором отец ее потерпел смертельное поражение. Затем, как только дорога делалась свободна, Бриджетта и она пускались снова в путь. Целых 1,5 часа шли они при таких условиях. По мере их приближения к селению задержки случались реже. Дорога была менее загромождена беглецами. Все, кому удалось бежать, были уже далеко, в направлении Сен-Дени, или же разбрелись на пространстве между графствами Вершер и Святого Гиацинта. Чего следовало избегать вблизи Сен-Шарля, так это встреч с отрядами волонтеров. В 3 часа утра оставалось пройти еще 1 миля, чтобы добраться до запертого дома. В эту минуту Бриджетта упала от изнеможения. Клари хотела приподнять ее. «Позвольте мне помочь вам», — сказала она. «Обопритесь на меня. Нам должно быть уже недалеко». «Еще 1 час пути», — ответила Бриджетта. «И я не буду в состоянии. Отдохните немного, потом мы снова пойдем. Вы обопретесь на мою руку. Не бойтесь утомить меня, я сильная». «Сильная? Бедное дитя, вы не замедлите так же свалиться». Бриджетта приподнялась на колени. «Послушайте», — сказала она, — «я попытаюсь пройти несколько шагов, но если я упаду, то бросьте меня». «Бросить вас?» — вскричала Клари. «Да. Нужно, чтобы вы этой же ночью были возле вашего отца. Дорога прямая. Запертый дом — это первый дом слева, перед селением. Вы постучитесь в дверь. Вы назовете себя. Жан тотчас же отворит вам». «Я не покину вас», — ответила молодая девушка. «Я не пойду без вас». «Так нужно, Клари де Вадрель», — ответила Бриджетта. «А потом, когда вы будете в безопасности, мой сын придет за мной. Он понесет меня, как нес он господина де Вадреля. Прошу вас, попробуйте встать и идти». Бриджетте удалось встать на ноги, но она уже только тащилась. Однако обе прошли вперед еще с милю. В это время горизонт осветился сиянием, поднявшимся с востока по направлению от Сен-Шарля. Были ли это лучи зари, и неужели невозможно будет достигнуть запертого дома до рассвета? «Идите!» — прошептала Бриджетта. «Идите, Клорида Вадрель! Бросьте меня!» «Это не рассвет!» — ответила Клори. «Еще нет 4 часов утра! Это должно быть зарево!» Клори не договорила. Ей так же, как и Бриджетте, пришла мысль, что запертый дом стал, быть может, жертвой пламени, что убежище де Вадреля открыто, что Жан и он попали в плен солдатам Уизераля, если только они не умерли, защищаясь. Это опасение вызвало у Бриджетты чрезвычайный подъем энергии. Клори и ей, ускорив шаги, удалось приблизиться к Сен-Шарлю. В этом месте был поворот дороги, а по ту сторону его возвышался запертый дом. Клори и Бриджетта пришли к повороту дороги. Это горел не запертый дом, а ферма, расположенная направо от селения, и на небе отражалось пламя этого пожара. «Там! Вот там!» — вскричала Бриджетта, указывая дрожащей рукой на свое жилище. Еще 5-6 минут, и обе женщины укрылись бы в нем. В эту минуту появилась группа из 3 людей, спускавшихся по дороге. 3 волонтеров, шатавшихся, пьяных, обогренных кровью. Клори и Бриджетта хотели уклониться от них, бросившись в сторону. Было уже поздно. Волонтеры заметили их. Они накинулись на них. От этих негодяев можно было всего ожидать. Один из них схватил молодую девушку и старался увлечь ее, в то время как 2 остальных держали Бриджетту. Бриджетта и Клори стали звать на помощь. Но кто же мог услышать их крики, если не остальные солдаты, менее пьяные, чем эти, и, быть может, более опасные? Внезапно из чащи, слева от дороги, выскочил человек и смелым ударом повалил на землю негодяя, тащившего за собой молодую девушку. «Клори де Вадрель!» — вскричал он. «Винсент Годж!» И Клори уцепилась за руку Годжа, которого она узнала при свете пожара. Когда де Вадрель упал на поле сражения в Сен-Шарле, Винсент Годж не мог прийти ему на помощь, не зная, что несколькими минутами позже Жан Безымянный вытащил его из свалки. Он вернулся при последних выстрелах и оставался вблизи селения, рискуя попасться в руки королевских солдат. Затем, с наступлением ночи, он пытался разыскать де Вадреля среди раненых и убитых, нагроможденных на краю лагеря. Поискав его тщетно, почти до самого рассвета, он шел по дороге, и в это время крики привлекли его к тому месту, где Клори отбивалась от солдата, чтобы спастись от опасности, худшей, чем смерть. Но Винсенту Годжу некогда было сообщить о том, что де Вадреля перенесли в этот дом, в нескольких сотнях шагов отсюда. Он должен был теперь бороться с 2 негодяями, бросившими Бриджетту и накинувшимися на него. Их крики были услышаны с дороги. 5 или 6 волонтеров поспешили к ним на помощь. Но было еще время для Клори и Бриджетты укрыться в запертом доме. «Спасайтесь! Спасайтесь!» — крикнул Винсент Годж. «Я сумею вырваться от них!» Бриджетта и Клори быстро поднялись по дороге, в то время как Винсент Годж, столь же решительный, как и сильный, отбивался от нападавших на него, которые, будучи пьяны, не были очень опасными. И прежде чем их товарищи догнали их, он прыгнул в чащу под пущенными в него пулями, которые, к счастью, не задели его. Вскоре Бриджетта постучалась в дверь запертого дома, открывшуюся немедленно. Она впустила молодую девушку и упала на руки сына.